Глава 19. Ох уж эти озорные белки на подоконнике домика у реки. Любовь наполняет их сиянием жизни, подобно солнечному свету. Им хочется купаться в ее лучах, совсем как нам. У Сторма Гасса начались рождественские каникулы. Миранда взяла за правило отвозить детей по утрам на машине в школу, а потом встречаться с Троем и Генриеттой в парикмахерском салоне или в кондитерской Кейт. Мало-помалу она становилась частью хартингтонского общества. Миранда к этому не стремилась. Скорее наоборот. Пыталась сопротивляться, словно одинокий моллюск, цепляющийся за скалу, чтобы не унесло течением. Это произошло незаметно для нее самой. Хартингтон завладел ею, подкравшись медленно, из-под воль, как обволакивающая пелена тумана. Клейборны стали задерживаться в городке по воскресеньям после церкви, беседуя с местными жителями. Дэвид посетил полковника Пайка, который с гордостью представил гостю для обозрения свои ордена и медали и предложил завтракать вместе по субботам в кондитерской Кейт. Миранда, разговорившись с другими матерями у ворот школы, сходила на родительское собрание. Пришлось идти одной, поскольку Дэвид уехал в Лондон по делам. На пороге школы ее одолел страх. От волнения желудок стянуло в тугой узел. Но мистер Марлоу встретил Миранду приветливой улыбкой и с радостью сообщил, что Гасс угомонился, начав понемногу привыкать к новому классу. Мальчик с октября никого не покусал, но так и не завел друзей. Он одиночка, вступилась за сына Миранды. Не одиночка, миссис Клейборн, а одинокий ребенок. Это совсем не одно и то же. Вашему сыну просто необходимо обзавестись друзьями. Миранда испытала облегчение, когда закончилось полугодие. Хотя бы на время каникул Гасс мог оставаться дома, где некому было придирчиво наблюдать за ним, оценивая его поведение. Она видела, как сын с удовольствием играет с сестрой в ветвях дерева, в домике, построенном Жан-Полем. Миранда чувствовала, что Гассу не хочется ходить в школу, и хорошо понимала его. Она и сама в детстве не любила туда ходить. «Мальчику намного лучше дома», — думала она, замечая, как сын ходит по пятам за Жан-Полем. Рядом с садовником Гасс был совершенно счастлив. Генриетта согласилась присмотреть за Гассом и Сторм, чтобы Миранда смогла съездить в Лондон за подарками к Рождеству. Клэр отлично справлялась с магазином в отсутствие сестры, а Генриетте втайне страстно хотелось познакомиться с Жан-Полем. Француз каждое утро выпивал чашку черного кофе в кондитерской Кейт в полном молчании, не отрываясь от газеты. Миранда уехала ранним поездом, оставив Генриетту завтракать вместе с детьми. Трой сделал Генриетте модную стрижку лесенкой, что несколько подняло ей настроение. Впрочем, новую прическу не заметил никто, кроме Кейт, заявившей, что теперь лицо Генриетты кажется круглее. «Я хотела сказать приятнее», — добавила она. «Смотрится очень мило». Зная, что может случайно столкнуться с Жан-Полем, Генриетта подкрасила ресницы. Она не привыкла пользоваться косметикой и слегка робела, но ей хотелось именно в этот день выглядеть лучше. Однако надеть что-то облегающее ей не хватило духу. Генриетта явилась к Миранде в просторном шерстяном джемпере, скрывавшем ее пышные формы. Генриетта обожала детей. Стормы с Гассом мгновенно это почувствовали и принялись болтать, стараясь обратить на себя внимание. Такой благодарной публики у них еще не было, если не считать Жан-Поля. Генриетта, затаив дыхание, слушала их истории, смеялась над их шутками, с любопытством разглядывала их комнаты и игрушки. Розовый игрушечный домик Сторм привел ее в восхищение. Она погладила подушечки и восторженно заохала при виде чудесных платьев, висевших в шкафу. Гасс показал гостю домик на дереве, проворно, как белка, вскарабкавшись наверх. «Жан-Поль сделал его для нас», — с гордостью пояснил он. «Отсюда видно все на многие мили вокруг. О, а вот и Джей-Пи. Джей-Пи, со смехом повторила Генриетта. Это прозвище Жан-Поля. Мы зовем его Джей-Пи. Меня газ могучий, а Сторм — ясное небо. Мне нравится это имя, — жаром подтвердила Сторм. Джей-Пи, наверное, в деревенском садике. Он почти всегда там, — крикнул сверху газ. Генриетте очень хотелось увидеть Жан-Поля, но тот все не появлялся. Газ ловко спустился по лестнице и исчез в дупле дерева. В 11 Генриетта вынесла детям в сад горячий шоколад с зерновым печеньем, и они с удовольствием перекусили прямо в дупле. Потом все вместе играли в пиратов. Генриетта ползала на четвереньках вокруг дерева, изображая грозного капитана Крюка, нисколько не заботясь о том, что колени измазались в земле. Она просовывала голову в дупло, иголка завывала. «Ух, ух, ну я вам покажу!» Из дупла торчал ее пышный зад, словно шляпка огромного гриба. В этой позе ее и нашли собаки Джереми Фицгерберта. Они восторженно обнюхивали выдающуюся часть тела грозного пирата, пока Генриетта пыталась выбраться из дупла. Когда ей это наконец удалось, ее волосы растрепались, лицо раскраснелось, а синие глаза сверкали, как блестящие от росы васильки. «Надеюсь, я вам не помешал?» Джереми широко улыбнулся при виде Генриетты. «О, Боже, извините!» — пролепетала та, выпрямляясь. «Я изображала пирата». «Из вас получился превосходный пират», — подтвердил Джереми, с удовольствием оглядывая девушку с головы до ног. Генриетта смущенно пригладила волосы. «Думаю, я была больше похожа на Винни-Пуха, застрявшего в кроличьей норе. Так что, боюсь, вы ошиблись. Как говорится, зашли не с того конца». «Не с того конца? Мне так не кажется. С этого конца вид был великолепный». «Мы с вами знакомы?» — озадаченно спросила Генриетта. «Ну, конечно. Вы ведь Генриетта Мун, верно?» «Да», — Генриетта нахмурилась. «А я Джереми Фицгерберт. У меня ферма по соседству». «Ах, ну, конечно, мы встречались!» Генриетта вдруг вспомнила, где видела раньше этого мужчину. «Я бывала у вас в магазине. Вы продаете такие большие банки с витыми карамельками. Это мои любимые конфеты». «И мои тоже», — воскликнула Генриетта, огорченная тем, что не вспомнила Джереми. «Мне особенно нравятся те, что с ирисом». «Точно. Стоит мне начать, и я уже не могу остановиться. К сожалению, и у меня та же проблема». «Похоже, карамельки идут вам на пользу. Вы великолепно выглядите». Генриетта изумленно посмотрела на Джереми, не зная, что сказать. Она не привыкла к комплиментам и даже мысли не допускала, что Фицгерберт говорит всерьез. Воцарилось неловкое молчание. Генриетта никак не могла найти подходящих слов, а Джереми застыл завороженный ее зеленовато-синими глазами. Ему хотелось сказать, что он никогда прежде не видел таких прекрасных глаз, но не решался. «Бонжур, Джереми!» — раздался звучный голос. Фицгерберт с Генриеттой обернулись. По тропинке к дереву шел Жан-Поль. При виде его улыбки Генриетта перехватила дыхание. Желудок ухнул куда-то вниз, как в детстве, на ярмарочной карусели. «Бонжур, мадам!» — обратился к ней француз. Вежливо поклонившись, он взял ее руку и поднес к губам. Генриетта не знала, куда девать глаза. Она почувствовала, как от шеи вверх поднимается волна жара, а лицо покрывается красными пятнами. Раньше никто никогда не целовал ей руку. «Наверное, у французов это в порядке вещей», — подумала она, стараясь побороть смущение. «Я пригнал тебе маленький трактор и прицеп, как ты хотел», — сказал Джереми. Казалось, никто не заметил внезапной растерянности Генриетты. Сторм с Гасом поспешно выбрались из дупла и принялись носиться по газону вместе с собаками. «Спасибо», — поблагодарил Жан-Поль. «Мне это здорово поможет». Они завели разговор о саде, ферме и о погоде, слишком теплое для этого времени года. Генриетта слушала, затаив дыхание, не решаясь ставить хотя бы слово. Наконец Жан-Поль повернулся к ней. «Я вижу, вы сегодня согласились присмотреть за Гассом Могучим и Ясным Небом». Его глаза весело сверкнули. «Да», — хрипло каркнула Генриетта. «А как вам понравился мой домик на дереве?» «Он потрясающий, просто чудо!» «Я смотрю, ты достроил лестницу», — заметил Джереми, одобрительно похлопав по деревянным перекладинам. «Отличный крепкий дуб!» Генриетта позавидовала той легкой непринужденности, с которой фермер обращался к французу. «Вы уже были наверху?» — неожиданно спросил он девушку. «Нет». Она боязливо покачала головой. «Вы же видели, я из дуплата с трудом выбралась, а спускаться с лестницы уж точно не для меня». «Вовсе нет. Попробуйте». Джереми ступил на первую перекладину лестницы. «Она очень устойчивая». «Лестница должна быть прочной», — заверил Жан-Поль. «Я нарочно строила ее с таким расчетом, чтобы она выдержала слона». «Тогда она должна выдержать и меня», — с нервным смешком отозвалась Генриетта, молясь про себя, чтобы лестница не обрушилась под ее весом. Теперь она горько сожалела о каждом съеденном круассане. Джереми полез наверх первым, приглашая Генриетту последовать за ним. Она неуверенно поставила ногу на первую перекладину, затем на вторую, с ужасом ожидая, что дерево вот-вот треснет. «Не бойтесь», — произнес Жан-Поль у нее за спиной. «Лестница крепкая, уверяю вас. Вы боитесь высоты?» Генриетта не решилась признаться, что боится собственной полноты. «Немного», — солгала она и, подняв голову, увидела, что Джереми протягивает ей руку. Добравшись до последней ступеньки, Генриетта с благодарностью оперлась на руку фермера и осторожно ступила на площадку, где помещался домик. Там она перевела дыхание и огляделась. Гас был прав, отсюда открывался великолепный вид. «Как красиво возвышается над деревьями церковный шпиль!» — восхитилась она. «Если бы не деревья, мы увидели бы мою ферму. Я бы хотела на нее посмотреть», — призналась Генриетта, вспомнив, как в детстве во время пикников наблюдала за работающими комбайнами. «Заходите в любое время», — тихо проговорил Джереми. «Почему он раньше не замечал Генриетты? Ведь она прихорошенькая». Он покосился на ее левую руку. На ней не было кольца. Генриетта заметила, что Жан-Поль не присоединился к ним. Он стоял на траве под деревом, весело болтая с детьми. Сторм и Гас заливались счастливым смехом. Они обожали француза. Проследив за взглядом девушки, Джереми разочарованно вздохнул. Чему тут удивляться? Разве ему, простому работяге, под силу соперничать с Жан-Полем? Он оставил девушку возле дерева и вернулся к себе на ферму. В коридоре, ведущем в ванную, стала протекать крыша, и Джереми решил заняться ее починкой. Переодевшись в голубой рабочий комбинезон и надвинув поглубже на глаза твидовую кепку, он направился в огород за приставными лестницами. Они стояли прислоненными к стене теплицы. Мистер Бен и Вольфганг бежали бодрой рысью впереди. Жизнь Джереми была полна приключений. Дом, возведенный еще в 16-м столетии, постоянно нуждался в ремонте. А Фицгерберт предпочитал делать все сам. Умелый, ловкий, деловитый, он отличался гибким творческим умом, хотя многие назвали бы его чудаком. Для замены треснувшей черепицы на крыше требовались две приставные лестницы и изрядная доля храбрости. Это рискованное занятие отвлекло Джереми от мыслей о Генриетте Мун и о том, как она покраснела, когда Жан-Поль поцеловал ей руку. Француз, несомненно, обладал потрясающим обаянием. Если бы Джереми Фицгерберт попробовал целовать женщинам ручки, все вокруг покатились бы со смеху. А Жан-Поль с его густым акцентом и сверкающими карими глазами мог позволить себе исполнить любой старомодный рыцарский ритуал. и город единодушно решил бы, что он самый романтичный мужчина, чья нога когда-либо ступала на землю Хартингтона. Джереми никогда за ним не угнаться. Фицгерберт снял с крыши треснувшую черепицу, стараясь отвлечься от невеселых мыслей. Генриетте удалось преодолеть застенчивость и страх перед Жан-Полем. Дети повели ее в деревенский садик помогать сажать растения. Мистер Андервуд был уже там, с закатанными до локтей рукавами и вздвинутой на лоб кепки. Глаза его возбужденно сверкали. Ему нравилось, что вокруг снуют дети. Ребятишки напоминали ему собственных сыновей, которые обычно сидели с ним в кабине трактора, когда он спахивал поля старого Фицгерберта. Теперь мальчики выросли и катали на тракторах новое подрастающее поколение Андервудов. Если старый садовник и знал что-то о детях, так это то, что им нравится участвовать в занятиях взрослых. Сторм и Гасс выкапывали в земле ямки и вместе с Жан-Полем втыкали в них цветочные луковицы, осторожно, словно имели дело с животными, впавшими в зимнюю спячку. Погода стояла на удивление теплая, совсем не зимняя. Земля, еще не тронутая заморозками, была податливой и мягкой. Общее воодушевление охватило и Генриетту. Она слушала, как Жан-Поль учит детей сажать растения, терпеливо отвечая на вопросы. Их оживленная скороговорка то и дело прерывалась взрывами смеха. Смеялся Жан-Поль, когда ребята говорили что-то забавное, или самозабвенно хохотали все трое. Генриетте казалось, что француз гораздо свободнее чувствует себя с детьми, чем со взрослыми. Почему же он не обзавелся собственными детьми? Миранда приехала в Лондон рано, успев к открытию универмага Питер Джонс в 9:30. Вдыхая полной грудью запах выхлопных газов, она готова была заплакать от счастья. Наконец-то она вновь попала в родную стихию. Ее приводили в восторг шум проезжающих автомобилей, сигнальные гудки, вой сирен, людской гомон, толчая на тротуарах, мир большого города. Ее мир. Здесь никто не смотрит друг другу в глаза, никому нет ни до кого дела. Безликая людская масса, спешащая по своим делам. Миранда вгляделась в скопище человеческих тел, мелькающие лица прохожих, и не заметила ни одной улыбки. Все утро Миранда выбирала подарки. Заглянула в Дейзи и Том посмотреть что-нибудь для детей. Там смеющиеся малыши катались на карусели, а на втором этаже показывали кукольное представление «Питер и Волк». Детишки сидели как зачарованные, глядя во все глаза. Миранда купила Дэвиду два свитера от Ива Сен-Лорана на Слоун-стрит и пару туфель от Тотс. Посещение своего святилища Харви Николс она оставила напоследок и теперь медленно бродила по этажам, наслаждаясь знакомыми ароматами духов и разглядывая витрины, где красовались подарки в изящных упаковках и сверкающие баночки с кремами, обещающими вечную юность. Это был ее храм, ее страна чудес. Чтобы отпраздновать свое возвращение, Миранда купила немного косметики Триш Макэвой. К 2 часам дня она успела отметить галочками почти все пункты в своем списке, если не считать мелких подарков и конфет для детей, которые кладут в чулки в рождественскую ночь. Большую часть их Миранда собиралась купить в Хартингтоне. Теперь можно было отправиться на 6-й этаж, на встречу с Блайт и Аннушкой. Подруги договорились вместе пообедать. Стоя на эскалаторе, Миранда поймала свое отражение в зеркале и осталась довольна. Хоть она и жила теперь за городом, ей удалось сохранить столичный шик. В узких джинсах, заправленных в кожаные сапожки, в золотистой, отороченной мехом короткой курточке от Прада и сумочкой от Ани Хиндмарч, она не сомневалась, что произведет на подруг должное впечатление. Блайт с Аннушкой уже сидели за столиком и, сблизив голову, увлеченно болтали. «Привет, девочки!» — воскликнула Миранда, остановившись перед ними. Две подруги резко отстранились друг от друга и живо поздоровались с третьей, успев, однако, бегло оценить взглядом ее куртку и сумочку. «Дорогая, выглядишь потрясающе!» — заявила Блайт. Ее зеленые кошачьи глаза сощурились, медленно обшаривая фигуру Миранды сверху донизу. «Никто не скажет, что жизнь за городом не идет тебе на пользу». «Спасибо!» — отозвалась Миранда, усаживаясь за столик. Она наклонилась и поцеловала обеих подруг. «Как приятно снова тебя видеть!» — пропела Аннушка, на американский манер растягивая гласные. «Что за сапожки?» Она тряхнула пышными светлыми волосами, заметив, что мужчина за соседним столиком с интересом на нее поглядывает. «А тотс?» «Нынешнего сезона?» — голос Аннушки дрогнул. «Да. Отлично смотрится. Интересно, у них еще осталась эта модель? Вы не против, если я им быстренько позвоню?» Аннушка достала мобильный и принялась звонить. «Итак», — начала Блайт, — «как у вас там дела?» «Потребовалось время, но я начинаю понемногу обживаться. Ты должна обязательно приехать и погостить у нас после Рождества». «С радостью, когда вернусь?» «Мы уезжаем на Маврики на 10 дней. Я сняла отдельную виллу в Сен-Жеране. Этот подонок, ты понимаешь, о ком я, причинил мне столько горя, что я без малейших угрызений совести трачу его деньги. Знаешь, он все тянет и тянет с разводом. Готова поспорить, этого волокита продлится не меньше 2 лет. Пусть в конечном счете развод обойдется ему дороже. Он все равно будет разводить эту тягомотину, лишь бы меня помучить. Мне очень жаль. Лучше бы муж поскорее дал тебе развод и убрался подальше. Тогда каждый из вас смог бы спокойно жить своей жизнью. Дэвид говорит, что помогает тебе советами. «Дэвид», — с улыбкой повторила Блайт, — «твой муж по-настоящему меня поддерживает. Не знаю, что бы я без него делала. После того, как ты уехала за город, мне не к кому было обратиться, и вот явился он, словно рыцарь в сверкающих доспехах. Он такой терпеливый, чуткий, внимательный». «Вот и хорошо», — отозвалась Миранда, подумав, что лучше бы Дэвид был так же терпелив и внимателен к собственной жене. «Дэвид дает мне бесценные советы. С его помощью я собираюсь обобрать подонка до нитки. Он еще пожалеет, что так со мной обращался. Дэвид — мое тайное оружие. А разве муж не умоляет тебя вернуться домой? Только потому, что не хочет делить 15 миллионов. Не могу его за это осуждать. Речь ведь идет не о карманных деньгах, на мелкие расходы. Я заслужила свою долю хотя бы тем, что все последние 10 лет терпела его измены. Теперь я тоже могу себе позволить завести интрижку. У тебя кто-то появился? Возможно, — уклончиво ответила Блайт. Значит, появился, — воскликнула Миранда. Я его знаю. Нет, — поспешно обронила Блайт. Его никто не знает. Это не великая любовь, а отменный секс. В койке он бесподобен. Он женат? Блайт скорчила рожицу. Ох, Блайт! — взволнованно заговорила Миранда. Будь осторожна, вспомни, что тебе самой пришлось пережить, и не заставляй какую-то несчастную женщину пройти через этот ад. Это ненадолго, — небрежно отмахнулась Блайт. Мы просто валяем дурака. Никто не пострадает, обещаю. Неужели ты думаешь, что я его любовница? Тогда кто же ты? Друг, с которым трахаются, — самодовольной улыбкой заявила Блайт. Давай закажем шампанское. Мы празднуем твое возвращение к родным пенатам. Добро пожаловать в Биг Смоук. Блайт, щелкнув пальцами, подозвала официанта. К этому времени Аннушка оторвалась от телефона, успев договориться с Тотс, чтобы ей отложили пару сапожек 7-го размера. «Слава Богу!» — с чувством воскликнула она. «Я бы просто умерла, если бы у них не оказалось этих сапожек. А теперь давайте посплетничаем всласть. Новостей так много, что я даже не знаю, с чего начать». Миранда слушала, как подруги оживленно пересказывают самые громкие происшествия и скандалы, всколыхнувшие Лондон в ее отсутствие. Они выпили шампанского и поклевали жареной рыбы с салатом, не сказав ни о ком доброго слова. Пока Аннушка с Блайт самозабвенно упражнялись в язвительности, Миранда почувствовала странное отчуждение, словно между ней и подругами вдруг возникла стеклянная стена. Когда-то она сама приходила на такие вот дружеские посиделки с целым ворохом новостей, а теперь ей нечего было предложить. Она с удовольствием рассказала бы о дневнике Авы и о Жан-Поле, но Хартингтон и Найтсбридж принадлежали к разным мирам. Сплетни маленького городка едва ли заинтересовали бы этих светских львиц. Они с упоением обсуждали чьи-то любовные связи и разводы, словно два стервятника, раздирающие когтями живую плоть и наслаждающиеся страданиями жертвы. Миранда откинулась на стуле, слушая болтовню подруг со смешанным чувством любопытства и отвращения. Выпав на несколько месяцев из лондонской жизни, она посмотрела на этих женщин другими глазами. Теперь их разговоры казались ей все более нелепыми, а позы — гротескными. Их накачанные коллагеном губы припухли от шампанского, разглаженные ботоксом лбы выглядели неестественно ровными, как у манекенов. Они ворошили чье-то грязное белье, смакуя подробности, и их показное сочувствие все больше напоминало злорадство. Простившись с подругами, Миранда продолжила покупки, но неудачный обед оставил мерзкий осадок. Лондон вдруг утратил едва ли не все свое очарование. Шум автомобилей теперь казался Миранде слишком громким, прохожие недружелюбными, сутолока на тротуарах раздражала, даже аромат духов, окутывавший весь нижний этаж Харви Николс, вызывал тошноту. Ей хотелось поскорее вернуться в тихий, уютный Хартингтон. Добравшись до дома, она с удивлением обнаружила на кухне Генриетту с Жан-Полем. Они мирно ужинали вдвоем, уложив детей спать. «Надеюсь, ты не против?» — сказала Генриетта. «Мы провели весь день в саду, сажали цветы. Дети так устали, что уснули, как только Жан-Поль рассказал им сказку про плюшевого кролика. А мы решили отпраздновать конец грандиозного трудового дня». «Я очень рада», — откликнулась Миранда, пододвинув к себе стул. «Не знаю, как вас благодарить за то, что присмотрели за детьми мое отсутствие». «У вас измученный вид», — заметил Жан-Поль. «Позвольте, я налью вам бокал вина. Было время, когда мне казалось, что жить можно только в большом городе. Позднее я понял, как поверхностна и пуста тамошняя жизнь, словно сахарная глазурь на лежалом пирожном. Внутри все сгнило. Господи, это именно то, что я сейчас чувствую. Я так радовалась этой поездке. С восторгом предвкушала, как пройдусь по знакомым улицам, но к концу дня мечтала только о том, чтобы поскорее вернуться домой. «Мне никогда не нравился Лондон», — призналась Генриетта. «Он слишком неприветливый, даже враждебный. Здесь, в Хартингтоне, люди куда дружелюбнее, общительнее, держатся вместе, как одна большая семья. Приятно чувствовать себя ее частью». «Итак, мой маленький садик скоро расцветет?» Заметно приободрившись, спросила Миранда. Улыбка Жан-Поля, как густой теплый мед, смягчила привкус горечи, не оставлявшей ее после поездки в Лондон. «Мы посадили все растения. Немного волшебства, и весной появятся первые цветы». «Почему вы всегда говорите о волшебстве, Жан-Поль?» — улыбнулась Миранда. «Речь идет о волшебных силах природы?» «Волшебство — это любовь, Миранда. Вы одариваете красотой и верой тех, кого любите. Они расцветают у вас на глазах. Женщина, обделенная красотой, становится прекрасной в лучах любви. Любовь способна оживить и засохший сад, заставить его цвести, благоухать, приносить плоды. Любовь, как и волшебство, подвластна каждому из нас. Здесь не нужны тайные знания, лишь храбрость и вера в себя. Без них волшебство слабеет. Я не понимаю. Любовь требует от нас усилий, воли и желания. Истинная любовь начинается с любви к самому себе. Любовь — это не только чувства, но и поступки. Какой-нибудь мужчина в баре, бросивший и предавший свою семью, станет уверять вас со слезами на глаза, что обожает жену и детишек. О любви судят не по словам, а по делам. Одна удивительная женщина научила меня этому много лет назад. Генриетта и Миранда смущенно молчали. Чем больше говорил Жан-Поль, тем явственнее они ощущали, что им почти не знаком этот человек, одаренный необыкновенной мудростью, опытом и знанием жизни. Обе женщины заметили безнадежность и печаль в его глазах, но ни одна не осмелилась спросить, откуда эта горечь. Генриетта втайне мечтала пробудить любовь в Жан-Поле. Миранда же понимала, что любовь к нему — всего лишь фантазия, но обе они тянулись к мужчине, оставшемуся верным своей единственной любви, любви, оживавшей вместе с заброшенным садом, где она когда-то расцвела.